Так он просыпался в Питтсбурге от нежного солнечного ожога на щеке, бесконечно потягиваясь, но не открывая глаз, пока отец Браун с Долли, просто Долли, как Джон называл свою приемную мать, не войдут в комнату, не коснутся прохладными губами горячей щеки и не скажут в один голос: «Доброе утро, дорогой!» Это была их игра. Джон должен был вслепую сказать, чей поцелуй был первым. Если он угадывал, они хлопали в ладоши. Это предвещало удачный день. В квартире было тихо и пусто. На кухне Джон нашел клочок бумаги. «Милый Джонушка, меня срочно вызвали в институт. Вздумайте прогуляться по Москве, обратитесь к Корчмареву. Он живет в квартире напротив». Никто лучше него не знает Москвы. Все в квартире в вашем распоряжении. Еда и водка в холодильнике. Барский. От слова «водка» Джона едва не стошнило. Он попытался вспомнить вчерашний день и поклялся себе больше никогда не пить. Однако настроение было испорчено. В коридоре послышался шум. Дверь открыли ключом. В квартиру вошла неестественно красивая женщина в черном деловом костюме. Не обращая внимания на смущенного Джона, она сердитым жестом пригласила в квартиру двух хмурых с похмельными лицами рабочих в синих халатах. Те прошли в кабинет и вынесли буфет старинной работы. «Но Льва Сергеевича нет дома, — с тревогой сказал Джон. На этот раз он удостоился взгляда. «Я знала, — язвительно произнесла она, — что это животное водит сюда своих учениц, грязных шлюх, но раньше не замечало интереса к толстым смазливым мальчикам. Выносите!» Коротко приказала рабочим женщина и посмотрела на Джона так, что он понял, прикончит, если он вздумает ей помешать. Вернувшись в кабинет, Джон послонялся из угла в угол, рассеянно полистал раскрытую на столе книгу, в глаза бросились слова «лишним в этой чужой взрослой игре». Что-то знакомое. «Ах, да!» — он подошел к окну. Солнца не было и в помине. Из-за мутного стекла на него нагло наваливалось серое отвратительное утро, похожее на рабочих, что выносили буфет. На душе стало муторно. Джон открыл окно, его оглушил рев машин, еле ползущих в пробки и изрыгавших сиреневый зловонный дым, который смешивался с низкой небесной хмарью. По широким тротуарам пешеходы двигались быстрее автомобилей, не шли, а бежали, машинально расходясь со встречными и не замечая их. У Джона закружилась голова. «Лишним в этой чужой взрослой игре». Телефон надрывно звенел в коридоре. «Алло!» — ответил он по-английски и сразу понял, как это глупо звучит. Трубка долго молчала, словно звонивший обдумывал приветствие. «Джон Половинкин?» — наконец отозвался он. «Рад вас слышать. Добро пожаловать на родину». «Кого вам нужно?» — строго спросил Джон. Голос звонившего тоже сделался строгим. «Вы, очевидно, забыли, дорогуша, о цели своего приезда. Не слишком ли вы быстро свыклись с русской средой? Хамите по телефону незнакомым людям? Мне иначе обрисовали вас братья из Нью-Йорка. Говорит Родион Вирский, представитель братства одиноких сердец в России. Но здесь мы официально называемся Голубиное. И снова здравствуйте». «Здравствуйте», — машинально ответил Джон. «Как вы меня нашли?» «Вы не только невежливы, мой молодой брат, вы еще и неосмотрительны. Только что вы подтвердили факт существования нашего тайного общества незнакомому человеку, не дождавшись пароля». Джон покраснел. «Мы одиноки во вселенной, брат», — строго произнес Вирский условную фразу. «И потом я вас жду на огонек в наше уютное голубиное гнездышко. Это на Пятницкой улице. Купите в гостинице «Россия» карту и прогуляйтесь ко мне пешком». «Гостиница «Россия»? Но я...» «Знаю, вы в квартире Льва Сергеевича Барского, с которым познакомились в самолете». С раздражением оборвал его Вирский. «И поступили очень опрометчиво. Не представляю, что вы наболтали ему в пьяном виде. Надеюсь, были настолько пьяны, что из ваших слов нельзя было ничего понять. Все же, если я позвоню в Нью-Йорк и сообщу Верховному Совету, не надо...